С другой стороны, если общество идет по пути развития демократии, было бы странно для него поддерживать антидемократические структуры. Безусловно, многие секты, культы, движения, группы можно уличить в культивировании антидемократических принципов. Но, к сожалению, проснувшийся у многих православных интерес к монархическому государственному устройству тоже не служит делу торжества демократии в обществе. Поэтому строить сегодня полемику православных с представителями НРД, новых религиозных движений, автор, нужно грамотно и осторожно, подбирая выражения, чтобы не проецировать на других свои недостатки и проблемы. Кроме того, преодоление православными влияния НРД ни в коем случае не должно опираться на антидемократические процедуры, уподобляться методам, уже хорошо знакомым нам, по нашему советскому тоталитарному прошлому, с опорой на власть и силовые структуры. Это было бы очевидным рецидивом тоталитаризма. Примечание. В. Федоров. Предисловие книги А. Баркер. Новое религиозное движение. Ересь – это питающий источник существования богословия. Тот же просветитель Иосифа Волоцкого был написан исключительно против и в связи с ересью «жидовствующих» в кавычках. Примечание Поспеловский, Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. Определить, что такое ересь, составить каталоги ересей, это значит предусмотреть, чтобы ничто в религиозной сфере не ускользнуло от бдительного надзора, а любой поступок, любая позиция, если они не одобрены церковной властью, были осуждены. Нововведением нашего времени стала борьба не столько с идеями, считают, что у еретиков их либо нет, либо это чистой воды синкретизм или винегрет старых ересей, а с физическими носителями ереси, с так называемыми сектами. Есть мудрое правило древних – не желай или не делай другому того, чего не желаешь себе. Например, покровительствующий центру Дворкина и эпистолярному творчеству Кураева епископ Бронницкий Тихон Емельянов высказал справедливые слова в адрес критиков церкви. Цитата. «Если человек хочет принести пользу церкви, если он правильного устроения, он всех жалеет и не может так оскорблять других только за то, что они заблуждаются. Допустим, патриархия заблуждается. Проявите к ней любовь, и она исправится. Зачем же вы ее унижаете и обливаете грязью, если вы выше по устроению? Снизойдите к ней, проявите любовь. Христос преклонил небеса и сошел даже до ада, чтобы спасти всех заблудших, вывести всех падших. Помогите и вы, патриархии, не злобными статьями, а по-христиански. А когда злоба, жестокость, клевета, грязные слова какие-то употребляются, сразу видно, что это не друзья церкви, а ее противники». Примечание. «О полоумном видении России» и «Жидомасонском заговоре». Интервью с епископом Бронницким Тихоном, председателем издательского совета Московской патриархии. Радонеж, 11-76 июнь 1998 года. Но почему же данным правильным призывом о пользе и помощи заблуждающимся, в кавычках, не следуют сами служители церкви? Ведь вот не менее замечательные слова господина Дворкина на заграничных парламентских слушаниях в германском Бундестаге в Бонне из его доклада «Сохранить завоеванную столь дорогой ценой свободу». После взывающих к справедливости и совести призывов епископа Тихона и зная методы антисектантской деятельности Дворкина, начинаешь задумываться.